описки. А. На листе бумаги, заключающем в себе краткие ежедневные заметки, преимущественно делового характера, я, к удивлению своему, нахожу среди правильных дат сентября месяца ошибочное обозначение четверг, 20 октября. Нетрудно объяснить это предвосхищение как выражение пожелания. Несколькими днями раньше я вернулся из каникулярного путешествия и ощущаю готовность к усиленной врачебной деятельности, но число пациентов еще невелико. Приехав, я нашел письмо от одной больной, которая пишет, что будет у меня 20 октября. В тот момент, когда я собирался поставить ту же дату сентября месяца, я мог подумать, пускай бы Икс была уже здесь, как жалко терять целый месяц, и с этой мыслью передвинул вперед дату. Мысль, вызвавшая расстройство, вряд ли могла бы в данном случае показаться предосудительной, но зато и вскрыть причины описки мне удалось тотчас же, как только я ее заметил. Совершенно аналогичная и подобным же образом мотивированная описка повторилась затем осенью год спустя. Б. Я получаю корректуру моей статьи для ежегодника «Неврология и патологии» и должен, естественно, с особенной тщательностью просмотреть имена авторов, которые принадлежат к различным нациям и представляют поэтому большие трудности для наборщика. Некоторые иностранные имена мне действительно приходится выправить, но одно имя наборщик исправил сам по сравнению с тем, как оно было в рукописи, и исправил с полным основанием. Я написал «Букргард». Наборщик угадал в нем «Бургард». Я сам похвалил как ценную статью одного акушера о влиянии родов на происхождение детского паралича. Ничего не имею против автора. Но у него в Вене есть однофамилец, рассердивший меня своей непонятливой критикой толкования сновидений. Было как раз так, словно я, списывая имя акушера Бургарда, подумал что-то нехорошее о другом Бургарде, писателе, ибо искажение имен обозначает сплошь да рядом, как я уже указывал в главе об обмолвках, пренебрежение. Сравни следующее место из Юлия Цезаря, действие третье, явление третье, Цинна. «Поистине мое имя Цинна, гражданин. Разорвите его на куски, он заговорщик, Цинна. Я поэт, Цинна. Я не Цинна, заговорщик, гражданин. Все равно, его имя Цинна, вырвите у него имя из сердца и отпустите его».